скрипач и звуков виртуоз. Проходишь путь колючих роз. Из мира тонкого, из грез ты вновь пришел, как и Христос. Австрийцем, раньше пребывая и на органе все играя, ты звуком души пробуждал. Ты долго ждал, столь долго ждал. Но в небе вспыхнула звезда, вновь рождены, спустя года. Мы в мир вернулись, к людям вновь, на скрипках, чтоб сыграть любовь. Я с вестью к людям ныне мчусь, каирский кружит в небе гусь. Волшебно флейта все играет, и дух себя твой вспоминает. Тебе подсказку дал Герольд. Отца назвали Леопольд. Бушует память океана. Сестру же раньше звали Анна. Но снова музыка звучит, и солнце входит все в зенит, и полыхает духа пламень. А кто глухой, пусть бросят камень. Пусть словом я тебе пою, но чистую музыку люблю. А ты умеешь так играть, что дух способен замирать. Так пой, о духа, Дон Жуан, мы снова живы, не обман и не иллюзия все это, но звуки вечности сонета. Ведь звук есть, чудо из чудес. 17 раньше создал мес. Концертов скрипки и сонат создать ты 6 был раньше рад. Нам вместе ставить шах и мат всем тем, кто лает в тьме ночной. Проснись же, брат, проснись и пой. О, звездный брат мой, тише, стой! Струится музыка с тобой, и взор твой ясен, чист твой взгляд. И песнь звучит, Эдемский сад, готовь раскрыться перед нами. Давай же музыкой, стихами, в любви украсим этот мир. И пусть сияет, как сапфир. И вечно музыка живет, и во вселенной не умрет, и даже дальние миры аккорды слышат той игры, и восторгаются порой, что может дух, в ком Бог живой, и умиляются подчас, земли услышав звуков глаз. Так пусть же музыка живет, и дух от счастья запоет, и море звуков вновь шумит, сердца людские пусть пленит, и дарит радость и покой, и звуков голос неземной поднимет дух однажды в рай. От счастья вновь в любви играй.